Рулон первый, дорожка вторая. Желтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно, со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно. Футуризм сделал свое дело, обратив на нас внимание общества, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии отец футуризма Маринетти, но большого успеха он не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шел своим путем. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский. Но Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными и совсем других масштабов. А я в это время, как уже вам докладывал, стал знаменитостью на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои ариетки в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим. Свинцовое белило, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном лунном полумраке, но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было 300 мест. Впечатлительный и падкий на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через черный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали. «Кокаинист! Сумасшедший какой-то!» «И что вы в нем нашли?» — недоуменно спрашивали они женщин. Я и сам не знал. Петь я не умел, поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный. Даже нот не знал, и мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне? Прежде всего, наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал, вот поет соловей русской оперной сцены. А о чем он поет? Розы, грезы, опять розы, соловей, аллей. До каких пор? Ведь это уже стертые слова. Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет, содержание, действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю вроде «Безноженьки», девочки-калеки, которая спит на кладбище между лохматых могил и видит, как добрый, ласковый Боженька приклеил ей во сне ноги большие новые. Я пела о кокаинистке, одинокой заброшенной девочке с мокрых бульваров Москвы, о женщине в пыльном маленьком городе, где балов не бывало, которая всю жизнь мечтала о Версале, о мертвом принце, о балах, о пажах, вереницах карет. И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть, и которое ей, наконец, надели, когда она умерла. И так далее. У меня были «Жамме», «Минуточка», «Бал господин», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце». Одну за другой постепенно создавал я свои песни, а публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку. Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодования. В чем только не упрекали меня. Как только меня не поносили и не ругали, страшно вспомнить. Уже позже в Киеве на концерте какой-то педагог вскочил на барьер ложи и закричал: «Молодежь, не слушайте его! Он зовет вас к самоубийству!»